Тебя не знаю я. Болезненные крики на рубеже твоем рождала грудь моя. И были для меня мучительны и дики условия первые земного бытия. Сквозь слез младенческих, обманчивой улыбкой, надежда озарить сумела мне чело. И вот всю жизнь с тех пор ошибка за ошибкой. Я все ищу добра и нахожу лишь зло. И дни сменяются утратой и заботой. Не все ли равно, один или много этих дней? Хочу тебя забыть над тяжкою работой. Но миг, и ты в глазах с бездонностью своей. Что ж ты? Зачем? Молчат и чувства, и познание. Чей глаз хоть заглянул на роковое дно? Ты — это ведь я сам. Ты только отрицание всего, что чувствовать, что мне узнать дано. Что ж я узнал? Пора узнать, что в мироздании, куда ни обратись, вопрос, а не ответ. И я дышу, живу, и понял, что в незнании одно прискорбное, но страшного в нем нет. А между тем, когда в смятении великом, срываясь, силой я хоть детской обладал, я встретил бы твой край тем самым резким криком, с каким я некогда твой берег покидал.